Я не заметил этого, пока пожилая женщина в белой косынке не спросила меня: «И где это вы сейчас достали такую прелесть?» «Осторожнее их держите», — предупредила кондукторша, «а то затолкают вас и все цветы помнут. Знаете, какой у нас народ?» «Кто это затолкает?» — вызывающе спросил матрос с патронташем на поясе и тотчас же ощетинился на точильщика, пробиравшегося сквозь толпу пассажиров со своим точильным станком. «Куда лезешь? Видишь? Цветы! Растяпа!» «Гляди, какой чувствительный!» — огрызнулся точильщик, но, видимо, только для того, чтобы соблюсти достоинство. «А еще флотский!» «Ты на флотских не бросайся, а то недолго и глаза тебе протереть!» «Господи, из-за цветов-то и лаются!» — вздохнула молодая женщина с грудным ребенком. «Мой муж уж на что серьезный, солидный, а принес мне в родильный дом черемуху, когда я родила вот этого первенького». Кто-то судорожно дышал у меня за спиной, и я услышал шепот, такой тихий, что не сразу сообразил, откуда он идет. Я оглянулся. Позади меня стояла бледная девочка лет 10 в выцветшем розовом платье и умоляюще смотрела на меня серыми, как оловянные плошки, глазами. «Дяденька», — сказала она сипло и таинственно, — «дайте цветочек. Ну, пожалуйста, дайте». Я дал ей махровую гвоздику. Под заливистый и возмущенный говор пассажиров девочка начала отчаянно продираться к задней площадке, выскочила на ходу из вагона и исчезла. «Совсем ошалела», — сказала кондукторша. «Дура ненормальная». «Так каждый бы попросил цветочек, если бы совесть ему позволяла». Я вынул из букета и подал кондукторше вторую гвоздику. Пожилая кондукторша покраснела до слез и опустила на цветок сияющие глаза. Тотчас несколько рук молча потянулись ко мне. Я раздал весь букет и вдруг увидел в обшарпанном вагоне трамвая столько блеска в глазах, приветливых улыбок, столько восхищения, сколько не встречал, кажется, никогда ни до этого случая, ни после. Как будто в грязный этот вагон ворвалось ослепительное солнце и принесло молодость всем этим утомленным и озабоченным людям. Мне желали счастья, здоровья, самой красивой невесты и еще невесть чего. Пожилой костлявый человек в поношенной черной куртке низко наклонил стриженную голову, открыл парусиновый портфель, бережно спрятал в него цветок, и мне показалось, что на засаленный портфель упала слеза. Я не мог этого выдержать и выскочил на ходу из трамвая. Я шел и все думал, какие должно быть горькие или счастливые воспоминания вызвал этот цветок у костлявого человека, и как долго он скрывал в душе боль своей старости и своего молодого сердца, если не мог сдержаться и заплакал при всех. У каждого хранится на душе, как тонкий запах лип из Ноевского сада, память о проблеске счастья, заваленном потом житейским мусором. Во время скитаний по окраинам Москвы и по Ноевскому саду я уходил в ту зону тишины, что так неправдоподобно близко окружала город. Эти уходы среди оглушительных событий были понятны. Ведь события не успевали последовательно сменять друг друга, а накапливались по нескольку за день. Обыкновенная жизнь существовала рядом, почти в нескольких шагах от величайших исторических дел. В этом тоже была, должно быть, своя закономерность. Мятеж. На пустой сцене Большого театра стояла декорация грановитой палаты из Бориса Годунова. Стуча каблуками, к рампе подбежала женщина в черном платье, алая гвоздика была приколота к ее корсажу. Издали женщина казалась молодой, но в свете рампы стало видно, что ее желтое лицо иссечено мелкими морщинами, а глаза сверкают слезливым болезненным блеском. Женщина сжимала в руке маленький стальной браунинг. Она высоко подняла его над головой, застучала каблуками и пронзительно закричала: «Да здравствует восстание!» Зал ответил ей таким же криком: «Да здравствует восстание!»